Командиры врага, ожидавшие, что и гоплиты осажденных сразу бросятся в бой, решившие давить до конца, нарвались на встречную атаку наших топов, только когда ауры воинов погасли, и этот ответный удар поставил окончательную точку в их попытках прорыва. Уйти успело лишь несколько гоплитов, остальные пали под ударами Мана и его бойцов. Обычных воинов даже не считали, у ворот было невозможно пройти из-за гор мертвых тел. Я не успел принять участие в этой мясорубке, но мне удалось понаблюдать за разворачивающимся огромным сражением на полях вокруг нашей крепости, стреляя вдогонку убегающим солдатам врага из арбалета. Тысячи лисьих всадников, легко смяв дальние дозоры и охранение, на предельной скорости, заранее сбросив тяжелые щиты, ворвались в лагеря противника. Практически в этот же момент, когда штурмовые колонны проклятых окончательно были разбиты внутри развалин крепости и начали панически отступать, гранцеры обрушились на врага с такой яростью, что казалось, сама земля содрогалась от их криков и топота их гранков. Противник, застигнутый врасплох, пытался организовать оборону, но беспорядок и паника среди его рядов сделали это невозможным. Лагеря были переполнены ранеными, и враг уже потерял сегодня почти 2000 бойцов, не считая раненых. Но больше всего враг удивился, когда увидел, что среди гранцеров атакует почти сотня гоплитов. Командарм Тревор не стеснялся в средствах, бросив свои лучшие силы в едином кулаке, собираясь раздавить противника сокрушительным ударом. Огненная волна фаерболов выжигала противников сотнями. Всадники после выстрела и короткой рубки уходили в сторону, чтобы, откатившись, снова ударить, в то время как гоплиты атаковали, беспощадно рубя всех и стараясь убить как можно большее количество врагов. Проклятые быстро собрались с силами. Их военачальники тоже не были дураками и почти сразу бросили всю свою кавалерию на защиту пехотинцев и раненых, разбив ее на несколько больших отрядов. И хотя теперь перевес был на нашей стороне, то Месилова, что случилось при столкновении двух многоногих армад, перевесило все предыдущие сражения, в которых я принимал участие, и теперь я мог считаться ветераном. Звуки битвы были оглушительными. Крики раненых и погибающих, сгорающих в сильнейшем пламени, рев боевых животных, звон мечей и доспехов, принимающих удары, сражение на истребление. У каждого было свое, выстраданное право на то, чтобы убить врага, жалости тут места не было. На вылазку, на вылазку, бей в спину твари, орали кругом воины, забыв, что совсем недавно были на грани смерти и требуя справедливого отмщения для погибших товарищей. Вскоре появилась раненая Сати и Алан и начали собирать войска. Я уже испугался, что Шила и Корень поубивались, но те уже спустились со стен со своими отрядами и выстраивались в боевые порядки. Вскоре и я встал рядом с ними. «Как все прошло?» – спросил я у командира. Корень был весь черный от ожогов, но вполне себе довольный, потерь среди его отряда не было. По краю прошли, надави они чуть сильнее, или придержи десяток гоплитов для контратаки, плакали бы наши жены. Сати сделала правильный выбор, для нас. Корень обвел взглядом выстраивающиеся остатки легиона Алана и Сати, они в итоге объединили их в один отряд. Людей сегодня очень много погибло, и погибнет еще больше. Как сам, смотрю целый, молодец. Да, у нас тоже хорошо давили, но потом не выдержали и отошли. Не сравнить с тем, что творилось у ворот. Но жарко было, ты стрелял своим оружием, дашь потом рассмотреть и срисовать, мне понравилась убойная вещь. Корень указал на арбалет, зажатый у меня в руках, я спокойно протянул оружие ему, и тот, повертев его в руках и попробовав зарядить, оценил очень даже хорошо, неплохо, неплохо, конечно не дудки мартерцев, но вполне. Пожалуй, надо поговорить с ремесленниками и кузнецами, да справить пару сотен, себе да на продажу. Шила вон, тоже неровно дышит к арбалету, возьмешь в долю, если мне будет доля, то я сам тебе чертеж нарисую и принципы пишу, обижаешь, командир, от возможного заработка я не откажусь. Я вернул арбалет и засунул его в сумку, достав меч и щит. Не уверен, что люди и свардгарцы когда-нибудь сойдутся друг против друга, и арбалет сыграет землянам плохую службу, поэтому я был двумя руками за, тем более что технология достаточно простая, удивлен, что ими не пользуются. А вот трубку хотелось бы оценить уже мне, уж если найду такую штуку, и она правда мощнее арбалета, отошлю перо в подарок, пусть разбирают и производят. Людям все пригодится. К контратаке готовились неспешно, бросаться на выстраивающиеся в боевые построения легионы врага сейчас было рановато, стяги основных сил союзников, показались буквально несколько минут назад. Сражающаяся конница вместе с гоплитами, намертво вцепившись друг в друга, убивались немного подальше. Все ждали Тревора, одни чтобы умереть, другие чтобы победить. Если оглянуться на наше потрепанное войско, то сейчас в бой выходило чуть больше 2000 воинов Лис и 400 наемников. Армия просто перестала существовать, ведь еще недавно нас было почти в два раза больше, и практически не было юнитов, мои болтались на откате, бездарно погибнув ночью. Корень, а они к нам не пойдут, так-то у них вполне есть шанс выбить нас из крепости и играть от нее, так как вперед никто не шел. Я закурил и уселся на землю, многие вокруг сделали то же самое, узкие улочки крепости уже реально надоели, еще бы трупы убрать, вокруг их валялось много еще свежих, и иногда ветер приносил очень неприятные запахи, кто-то шарился по телам и занимался мародеркой, зачем зорко следили командиры, все потом пойдет в общий котел и будет делиться на всех выживших, смысл, слуг мы выбили почти у всех, гоплитов поубивали очень много, больше половины того, что у них было, им смерть, штурмовать они будут не раздергивая силы, единым кулаком, иначе Тревор разобьет их частями, нет, не пойдут, выставит против нас заслон и все, у нас сил ударить больно нет, легионы сошлись только через час, давно выстроившиеся в боевые порядки проклятые, ударили дротиками и фаерболами в атакующие линии полукровок Лис, отсюда плохо было видно, что там случилось дальше, но походу в первых рядах Тревор также пустил гоплитов и юнитов. У него нестандартная комплектация в войсках, задумчиво жуя травинку, пробормотал корень. А, слишком много гоплитов, как будто целый легион сняли, гоплитский я имею в виду. Тогда гоплитов там 300, или даже больше. Заметив удивленный взгляд командира, я замолк. По идее мне неоткуда знать состав легиона гоплитов, поэтому лучше помалкивать, и так с юнитами спалился. Сражение разгоралось тем временем все сильнее. Отряды гоплитов как нож сквозь масло прошли через построение врага, фактически раздробив их на несколько частей, затем юнитами закрепили успех, и в образовавшиеся щели пошла основная пехота, окружая практически уже разбитые войска. Тут у противника просто не было шансов, только один легион врага не пострадал, ближайший к нам, и готовый обороняться на два фланга. Его гоплиты проигнорировали, отрезав от основной массы войск и ударив только с одной стороны. Очень скоро причину я понял. Гранцеры добили и разогнали остатки вражеских всадников, и собравшись в кулак собирались бить в тыл противника. Внимание! Атака по команде. Сати подняла меч. Ждем. И когда всадникам осталось меньше сотни метров до столкновения и полетели первые фаеры, Сати махнула мечом и прокричала: «На меч! Атака!» Загнавшие нас в ловушку, в итоге сами оказались в ловушке. Знамя Красного Дома упало почти через час жестокой битвы. Кто бы ни был хозяин их Красного Дома, но он не отступил и погиб вместе со своими людьми. В заварившуюся кашу постоянно подходили новые войска Лис. Кажется, Сати не сказали всю правду, или я неправильно считаю, легионов было больше, чем 4. Враг дрогнул, но деваться ему было некуда. Слишком быстро он оказался окружен. Обычно говорят, что зверь, загнанный в угол, дерется до конца, и всегда надо оставлять возможность ему уйти, тогда убить будет гораздо легче. Магия исправляла этот недостаток, фаерболы легионов били стабильно каждые несколько секунд, если не было необходимости, они даже для рукопашного боя не сближались. Выставив несколько сотен бойцов в первой линии, которые, отстрелявшись, отходили назад, пропуская вперед тех, у кого умение уже откатилось или не было использовано, затем шли новые линии, еще раз, еще раз. В этом адском пламени сгорело столько людей, столько пепла высыпалось на эти поля, что я думаю, тут будут просто огромные урожаи. И это был мой первый бой, когда я вовсю использовал внутреннее зрение. В окружении юнитов группа Корня и я вместе с ней ворвались в уже разорванный строй противника и принялись методично уничтожать все живое. К сожалению, достойных противников тут не оказалось. Большая часть проклятых была меньше 10 уровня. Гоплиты врага в полном составе истреблялись слишком далеко от нас. Но и задача у нас была под стать. Как и рассказывал корень, мы просто служили палачами, вырезая всех, кто сопротивляется. А уже за нами, сомкнув ряды, атаковали собранные в один кулак свардгарцы Шила и остатки воинов Алана и Сати, расширяя прорыв. Кот, откатываемся. Дай порезвиться нашим друзьям. Корень махнул рукой, и мы дружно, развернув ездовых, вышли из боя. Все, хватит на сегодня драки, Смотрим по ситуации. Слуг выпускайте на охоту всех. Не забудьте выставить ограничения на атаку своих. Не хватало нам еще проблем. Сражение, плавно перетекающее в бойню, только подошло к своему пику, но высокоуровневые враги были уничтожены и пришло время остальным заработать себе славу или смерть. Возле крепости мы устроили привал, достаточно скоро, к нам присоединился Варк. Сати осталось командовать войсками вместе с Аланом. Жесткая мясорубка, конечно, готов поставить ухо, что это еще не все. Сварливо проскрипел корень, очищая топор от крови, сдается мне, пока вы, системщики, держали паритет, эти не брезговали ничем и копили силы, не думаю я, что они сняли такое количество сильных бойцов со всей линии соприкосновения, тогда бы уже посыпались доклады о прорывах и взятии в осаду основных направлений. А, Варк, что скажешь, дрянь же дело, вовремя вскрыли нарыв, для наемника ты слишком болтлив, корень, но, к сожалению, прав, впереди нас ждет веселье и как бы не похуже, землянин, отсыпь табака, покурим. Зубастый, копошась в сумке, высыпал оставшуюся табачную пыль из мешочка и обратился ко мне. Да легко, угощайся, бери, дарю, у меня их еще 5, я запасливый. Я протянул товарищу табак. Мы, присев, закурили. Столько народу поубивали сегодня, ваши боги там, наверное, давятся халявой, буркнул Сажа, один из команды наемников. Боги может и нет, а система жрет как не в себя, и их паразит тоже. Обстучав трубку и забив по новой, прикурил Варк. Последние деньки дались нам трудно. Поэтому, когда пришли легионы, как будто груз с души свалился. А почему он паразит? Он же типа белый бог, шушка ты, нечесанная, землянин. Паразиты – это боги, которые присасываются к сущностям, используя их внутренние правила и перераспределяя потоки энергии на себя, не все, а понемногу, чтобы сильно не гневить. И очень часто они веками пьют кровь из миров им неподвластных, захватив буквально пару-тройку зон контроля. В нашем случае это почти весь материк. На этом общение прекратилось и каждый продолжил заниматься своими делами, а я как самый любопытный разглядывал членов моей новой команды. В отряде корня было 4 гоплита, все 15 уровня. Если до этого я с ними особо и не общался, то теперь нужно было нормально знакомиться, раз воевать будем вместе. До этого я все время был как будто отдельно, сначала как наниматель, потом как третий лишний. Я не обладал высокими боевыми характеристиками, был слабо прокачан. Да и вообще удивительно, что корень согласился взять меня в свой отряд, такого хилика, хотя его позиция была и понятна. Но сегодня все окончательно изменилось, раз Тревор пришел, увидел и победил, то я теперь полноправная часть команды корня. Его отряд состоял из существ разных рас, свардгарцев осталось всего 3. Корень, Быстряк и Сажа. Сажа, широкоплечий, высокий даже среди своих соплеменников, такой же любитель украшать свою голову металлическими шипами. Вся голова его, как иголками, была покрыта небольшими, затупленными железными конусами, как шутил сам корень, когда нас знакомил, у него вместо подшлемника – дуршлаг. Быстряк выделялся в противоположную сторону, мелкий, юркий, покрытый разноцветными татуировками с ног до головы, и большой любитель драться копьем. Заместителем командира был Кус. Я видел Канана, так он на фоне Куса был худощавым мальчишкой, здоровый, перевитый мышцами так, что казалось, что под кожей ползают стальные канаты. От обычного человека он отличался только ростом и красноватой кожей. Кус предпочитал в бою странное оружие, похожее на двусторонний клевец, и обычно пользовался большим прямоугольным щитом. Ну и пятым шел, точнее шла девушка, Агник. Невысокая, коренастая, с длинной гривой белых волос, завязанных в 2 хвоста. То, что передо мной не мужчина, я узнал только когда она сняла шлем, потому что даже по глухому голосу из-под шлема было непонятно, какого Агник пола. Почти человек, если бы не отсутствие ушей и носа, из-за чего ее лицо казалось похоже на череп. Ребята были немногословными, но с удовольствием отвечали на мои тупые вопросы. А меня давно интересовало то, что Шила называл Арма. Как выяснилось, Арма – это сообщество или даже скорее корпорация наемников, под эгидой миров, принадлежащих свардгарцам, что неудивительно. Арме принадлежала отдельная планета, в независимом секторе, координаты которой были секретными. Попасть на планету можно было только через осколок. Что это такое, толком не объяснили, некое пространство, хорошо защищенное от вторжения извне, то есть сначала, порталом на этот самый осколок, А там после проверки можно другим порталом уйти на планету корпораций. Наемники воевали за всех, кто хорошо платит, без разницы представитель какой сущности нанимает, системы или той же АО. Единственное, что они были готовы делать самостоятельно, воевать с Мором. Да и то, потому что трофеи с планет Безумного Бога ценились гораздо выше. В общем, грабеж ради грабежа, а у меня наметился потенциальный покупатель. Делать намеки я не стал, решил постепенно выяснить, чем ценны миры Мора и потом уже пробовать торговаться, владея всей информацией. Тут главное, чтобы не грохнули и с ценой не прогадать. На еще один мой вопрос, почему, если они наемничают, то все такого маленького, 15 уровня, меня попросили не спрашивать, и если я после этого контракта вступлю в арму и отправлюсь с командой на их планету, там мне все объяснят, а пока без комментариев. Хоть на следующий вопрос ответили и то хлеб. Как долго вы в составе команды Корня? Увидев интерес со всех сторон, я добавил, ну мне нужно знать, все-таки, нормальный он командир или нет, я-то не в курсе. Воин хороший, человек тоже, ладно не человек, но ты же меня понял, команды подбираются случайно, тактика команд стандартная, поэтому идет постоянная шлифовка с регулярной заменой всего состава. С Сажей и Огник это кажется восьмая командировка, с остальными первая. Оторва со мной был в пятый раз, жаль не повезло, перспективный был воин. У командиров есть определенный рейтинг, согласно которому к нему вербуются бойцы. При желании командир может сам иметь постоянную команду, но не всегда так делают. Причина банальна, эмоциональная привязка порой ведет к плохим результатам. Друзей терять тяжело, я знаю. Еще вопрос, а много у тебя командировок и каков рейтинг, тебя устроит, любопытный. После сотой я перестал считать, а во, серьезный тип, сотня наймов, это, пожалуй, говорит, что корень умеет выживать, а судя по тому, что гримасничал Огник за спиной командира, рейтинг у него был достаточно высок, и как на эти гримасы реагировала вся команда, тихонько посмеиваясь. Пожалуй, с ребятами мы сработается, жаль, что на один контракт. Через час отдыха, когда битва, по сути, прекратилась, остались только небольшие очаги сопротивления, окруженные со всех сторон легионерами, к нам приехала Сати. Собираем трофей, если есть что собирать, и через час выдвигаемся, едем в крепость Красного Дома. Скоро она подъедет. Нам дали 3 дня, идут только гоплиты. Шила остается с легионом Алана, с Тревором пришли наши раненые, и несколько сотен вольных. У нас снова большой отряд, но догоним их на полпути к Телу. Землянин, забери у Шила своих топовых слуг, возможно они нам пригодятся. Тревор разрешил, Тревор закрыл на это глаза, мы все равно не такое уж и серьезное усиление для его армии. Как видите, даже мне не сообщили, что с ним второй гоплитский легион, а это одни из самых опытных воинов нашей расы. Поэтому несколько дней отсутствия они даже не заметят. Алан поведет сборные войска, а мне вообще показалось, что тут гораздо больше войск, чем было озвучено. Решил и я донести свою мысль до остальных, не совсем. 4 легиона, которых привел Тревор, это часть армии вторжения. Они изначально больше, чем стандартные легионы. Совет слишком серьезно принял ситуацию на планете, раз решил выделить именно эти войска. Ну значит нам будет гораздо проще добиться здесь победы. Не время для обсуждения. Собираемся. Хотите отказаться? Разрывайте контракт, вам все оплатят как есть по факту. Шила остается, я уже спрашивала. Мы остаемся и скоро будем готовы. Не каждому удается поучаствовать в уничтожении паразитов, заказчики такое любят, тем более, самое опасное мы уже прошли. Корень, спокойно отряхнувшись, вскочил на своего юнита и выжидательно уставился на меня. Его команда тоже заняла места рядом. Что ж, раз самое опасное позади, то и я в деле. Глава 14. Собирались мы быстро. Нам собраться, только подпоясаться. Правда, Шила был недоволен тем, что я забрал штурмовиков, лишая его бойцов такой отличной поддержки, но долго ломаться не стал, еще бы, мои зверушки. Тем более, что большую часть юнитов я все-таки оставил. Люди-юниты были мне абсолютно не нужны, а у них и так на каждого бойца приходилось уже по 3 юнита. Свардгарцы распределяли слуг на всех, и хотя сражение еще не закончилось, вокруг нас оказалось много показавшихся мне в начале странных действий. Гранцеры и гоплиты, выстраивающиеся в походные колонны и выдвигающиеся с нами в одну сторону. Отдельный пехотный легион, даже не участвовавший в сражении, в полном составе и довольно быстро прошагал мимо нас, а также сотни всадников веером уходящие по разным направлениям. Сразу было видно, что новое командование мыслит с размахом. То, что верхушка проклятых уже знала о поражении, это факт, поэтому и действовал Тревор на опережение, рассылая как разведку, так и ударные отряды с задачей, не ввязываясь в большие драки, выбивать мелкие отряды врага, их обозы, и вообще творить полный беспредел. Часа три мы шли в общей колонне с гранцерами, а затем на очередной дорожной развилке наши пути разошлись. Согласно карте нам предстоял как минимум день пути, до крепости. Места вокруг шли довольно оживленные. Маленькие села и большие деревни, окруженные крепкими частоколами, попадались часто. Лесов вокруг тоже хватало. По сравнению с безлесным берегом, тут была прямо благодать, теплый влажный воздух, плодородная почва. Поля на десятки километров были засажены местными культурами, фруктовыми деревьями, над которыми и сейчас трудились сотни и сотни крестьян. Удивленно разгибая натруженные спины и всматриваясь в то, что происходит на дороге, люди еще не понимали, что к ним пришла война. Я заметил, что дороги стали шире. Попадались участки, которые были полностью вымощены камнем, и вокруг дорог мы часто встречали целые горы красноватых камней. Видимо, работа по мощению дороги шла неспешно, потому что и без этого она была в отличном состоянии для этого мира, утрамбованная тысячами ног и копыт. Конечно, что тут во время дождей творится, я не представляю, и представлять не хочу, будем смотреть по обстоятельствам. Небольшие городки и крепости мы обходили максимально далеко, насколько было возможно. Только один раз пришлось прорываться прямо через поселение. Враг попытался перекрыть дорогу, выставив рогатки и выстроив весь свой гарнизон в 1000 человек, которых и смела толпа юнитов, а мы даже не остановились. Брать с мелких было просто нечего. Тот дурак, что это сделал в попытке нас остановить, валялся тут же с разрубленной головой. Уже тут в походе, Сати получила письмо, которое ее очень встревожило и заставило ускорить и без того спешащий отряд. Скрывать она ничего не стала, хотя выглядела очень расстроенной. Оказалось, что войска, которые мы разбили, были все-таки сняты с границ, и как минимум еще 6 легионов врага находились где-то рядом. Враг, по сути, оголил огромный участок, чтобы противостоять нам и Тревору. Вот только атаке основных сил Лис противостояли не полупустые крепости и немногочисленные гарнизоны, а сотни тысяч тварей, что паразит призвал из собственного мира. Дикие, убивающие все живое, они не делали различия между проклятыми и системщиками, уничтожая все живое. Гарнизоны врага, оставшиеся в крепостях и тайных пещерах, были вырезаны этими тварями наравне с атакующими войсками Лис. Наступление захлебнулось в первый же день, окончившись жуткой бойней с огромными потерями. Лишь чудом и с огромным трудом удалось опереться на крепости и защитные валы, что тянулись на десятки километров, и выдержать натиск монстров. Легионы, пришедшие на помощь, успели до того, как ситуация стала критической. Твари остановили и даже смогли отбросить к горам. Потери были настолько огромными, что, по сути, вся задача со сковыванием сил и прорывом на территории врага закончилась ничем. Войска, измученные боями, нуждались в передышке и реорганизации. Твари тоже не были бесконечными, но их оставалось еще достаточное количество, чтобы держать в напряжении весь фронт, собирающийся и готовящийся к новым битвам. Какого уровня твари, не сообщают. Задумчивый Варк дымил как не в себя. Насколько я знаю, у него там много товарищей воюет, да и сами они не 1000 подготовленных бойцов отправляли в пополнение. В основном восьмерки, выше десятки мало, и это вожаки. Гоплитов среди них нет, и то радует. Единственное, что и радует. Значит так, доходим до крепости, не атакуем. Смысла я больше не вижу. Месть, это конечно хорошо, но сейчас мы заодно и разведка. А крепость Красного Дома, это очень серьезный противник. Она, конечно, старая и почти развалина, но всякое может случиться. Рядом с ней буквально в паре километров находится город. Сворачиваем. Пойдем через леса. Все это серьезно удручало. Казалось, вот мы только от одного пиздеца избавились, можно же и победить в конце-то концов, а тут на тебе. Твари и паразита не хватало мне еще. Пробираться лесами было не так удобно, как по хорошим дорогам, поэтому скорость упала практически втрое. Замедлял движение и толстяк, умудрившийся несколько раз так долбануться от дерева головой, что потерял сознание. В итоге мне пришлось останавливаться, привязывать его к оцы, чтобы не выпал по дороге с юнитой вести на поводу. Я уже начинал думать, что это никогда не кончится. Как при подъеме на очередной холм посреди бесконечного леса, через несколько часов напряженного пути, мы вышли на небольшую поляну, с которой открывался обзор на долину. Сначала ничего не было видно из-за густой листвы, но, когда мы подошли ближе к краю леса, нам открылся потрясающий вид. Ее, блять, брать, я тукнул пальцем в сторону крепости врага и покрутил пальцем у виска, глядя на невозмутимую Сати. Да они шизанутые вообще, а там было на что посмотреть. Крепость казалась монументом, вырастающим из самой земли, и была очень удачно расположена. Когда-то давно, тут просто торчала высокая одинокая гора, смотрящая ввысь. Просто длинный каменный штырь в сотни метров шириной, и к ней умные люди пристроили свою крепость. А чего, за камнем ходить далеко не надо, его тут кругом гора. Красные стены которой бросались в глаза издалека, их цвет словно предупреждал всех, кто осмелится приблизиться. И смотрелась она, как будто построили ее недавно, лет так 10 назад, настолько она выглядела новой. Крепость имела форму неправильного многоугольника, ее стены возвышались на несколько десятков метров, увенчанные зубчатыми парапетами. По углам располагались массивные башни, снабженные бойницами и мошекулями, из которых можно было легко обороняться от любой атаки. Эти башни были построены с таким расчетом, чтобы перекрывать все возможные подступы, предоставляя защитникам идеальные условия для отражения нападения. Ворота крепости представляли собой еще одно инженерное чудо. Огромные деревянные створки, обитые железными полосами, казались неприступными. Перед воротами находился глубокий ров, заполненный водой. Сложная система подъемных мостов и порткулисов делала вход в крепость практически невозможным для врага. Лишь одно место оставалось без воды – узкий мост, переброшенный через ров, но и он был защищен дополнительными укреплениями. Над всем этим массивным сооружением возвышался главный донжон, центральная башня крепости. Она была заметно выше остальных башен, и ее вершина буквально упиралась в небо. С вершины донжона открывался вид на всю округу, позволяя защитникам заблаговременно замечать подходящих врагов. И я когда-то гордился человеческой крепостью, так нам ее еще и система построила, а тут люди, сами, и не за один год. Барат на фоне Красной крепости не котировался вообще, так мелкая крепостюшка. Сати, задумчиво терла нос, делала что-то типа пу-пу-пу и теребила несколько листков бумаги. Я бесцеремонно подошел и взял их. Отдала листы она безропотно. Прямо сейчас я видел человека, ошарашенного напрочь. Судя по тому, что было написано в листках и рисунках, вместо этой огромной цитадели нас должна была ждать полуразваленная крепостица с тысячелетней историей. Количество гарнизона оценивалось не более чем в 300 воинов, и из городка могли подтянуть войска в 1000, не больше. Понемногу листы обошли всю команду мстителей. Фраза про городок мне тоже сильно понравилась. Город с населением минимум 1050, если не больше. Стены, конечно, пожиже, чем у цитадели, но построенные из того же красного камня, что и стены соседа, окружали город полностью. Десятки башен, несколько ворот и огромные потоки людей, двигающихся в разные стороны. Да там только на стенах надо держать 1020, чтобы закрыть периметр. Наебали, это не то слово, а более подходящего у меня и нет. Может, свернули не туда? Попытался пошутить Варк, задумчивый не меньше, чем командир. Варк, спасибо, что пытаешься разрядить обстановку, но факт есть факт, мы облажались, причем по полной, и разведка, и я. Этим данным с зарисовками чуть больше 100 лет, и ни одного сообщения о том, что было начато новое строительство, хотя последние разведчики были тут 8 лет назад, подтвердив, что все тут как обычно. Список я составлю и отправлю Тревору, ему будет интересно. А как же карты системы? Почему они не обновляются? Да они были сделаны еще лет 300 назад. Корабли, умеющие снимать из космоса, ушли. Все, новых карт больше и нет. Корень, также задумчиво изучающий и оценивающий перспективы, был немногословен. Возвращаемся, пока нет, это удобное место, изучим, что тут происходит, и двинем назад, конечно, тут без вариантов. Помимо самой впечатляющей крепости и города, не менее интересные события происходили и возле оных. По крайней мере, несколько десятков тысяч человек сейчас стояли лагерями в полях, стоптав все посевы. Судя по штандартам, а их тут было 5 разных, то и легионов тут было 5, 6-й потерялся. И выходить навстречу Тревору они явно не собирались, потому что активно строили укрепления, и я бы даже больше сказал, не просто активно, а как будто очень скоро у них намечался тут настоящий полный пипец. Что-то тут совсем не то происходит. Они же должны знать, что мы пойдем на Тел. Почему они строят оборону тут? Смотрите, город тоже укрепляется. Причем так же активно. Я вижу там еще 3 значка легионов, все с берегов. Они что, оттянули такую кучу сил для строительства обороны? Да кому они будут нужны без паразита? Непонятно, и это нервирует. Сати, рассматривая бурную деятельность врага, была очень задумчива. Может, твари сошли с ума и раз не смогли пробиться там в горах, то решили вернуться? Вряд ли в этом дело. Должна быть другая причина. Жаль, пленников захватить не сможем. Слишком плотно стоят войска. Тут гранцеров гораздо больше, чем полагается по штату. Узнаешь, Варк, это же касимские мясники, я ничего не путаю, даже они тут. Клятва красному оказалась ценнее покровительства белого бога, тряпку этих ублюдков не спутать ни с чем. Варк, оскалившись, процедил сквозь зубы и пояснил нам: если и есть твари, которых я ненавижу, то это именно они. Они любят захватывать людей живыми, и вырезая им языки, заливать в свежие раны горячее олово. Головы убитых используют как знак отличия. Редкостные твари. Следим за тем, что происходит, и разбиваем лагерь тут, переночуем и назад к Тревору. Ма, напиши письмо Алану, пусть доложит о происходящем. Охрану выставлю я. Вечер прошел спокойно, чтобы себя не выдавать, мы не стали разводить костер. Место было очень удобное, и даже удивительно, что тут не стояла сотня другая дозорных. До Красной крепости отсюда было не более 15 километров по прямой. Видимо, враг все-таки думал так же, потому что только я заснул, как тут же раздались звуки боя. На нашу охрану наткнулись несколько десятков воинов, спешащих занять именно наш холм. Стоило им наткнуться на охранение, как они, не принимая боя, попытались уйти, чего естественно им не позволили сделать дежурящие гоплиты. Поубивав всех и захватив 3 пленников, допрос которых начался, как только стало понятно, что никто не ушел. Как скоро схватятся враги, было неизвестно. Поэтому, максимально быстро приведя в сознание крайнего из тройки, начался жесткий допрос. Смотреть на пытки мне было неинтересно, поэтому я сделал беруши из 2 кусков одеяла и попытался снова заснуть, что с трудом, но все-таки удалось. Последние деньки были напряженные, ага, организм реально устал. Утро было на редкость спокойным, меня никто не будил, бо, как преданная собачка, сидел сложив руки на пузе и ждал, когда я проснусь. Он уже получил 1 раз по рукам, когда пытался залезть в мою сумку без спроса, поэтому повторить такое не пытался. Блин, я вчера тебе выдал жратвы на неделю, ты опять все сожрал? Еда была, но чего говорить, теперь нет. Можешь пожрем? Грустно, но надеждой спросил толстяк. На, аглоед, всего обожрал. Я вытащил из сумки несколько кусков вяленого мяса, кучу фруктов и бочонок вина. Мне было не жалко, я и вчера затарил товарища кучей еды, надеялся, что хватит до утра, а нет. Глисты у тебя что ли? А, червяки такие, что в животе сидят и жрут еду за тебя. Страшная вещь. Бо, аж испуганно постучал себя по пузу, прислушиваясь к происходящему внутри. Но потом, видимо подумав, решил, что я вру. Не, зачем глисты? Я сам есть хочу. Тогда налетай, а я пройдусь. В лагере никто уже не спал, но все вели себя вяло и сонно. Ночная драка никак не повлияла на поведение лагеря. Корень и еще несколько воинов правили оружие и чистили доспехи. Кто-то читал, причем толстенную книгу, совершенно похожую на земную. Надо будет потом попросить посмотреть, интересно же, что читают в иных мирах. Кто-то ел или понемногу тренировался, и делал, в общем, как перед бурей. Варк, увидев, что зубастый направил на меня спокойный взгляд, я продолжил. Скажи, а что происходит? А, ты ощущаешь тревогу? Что не так? Нет, я пока ничего не ощущаю, но мне не по себе от спокойствия в лагере. И кстати, а где Мана и Сати? Я смотрю, многих нет. Да ты просто перенапрягся за последние недели, привык к постоянным боям и активности. Поэтому спокойный день тебе и кажется, что произойдет сейчас что-то. Нет, все в порядке. А Сати и Мана пошли на вылазку. Как только увидишь в небе шар, знай, пора сворачивать лагерь и валить. Ты так спокойно об этом говоришь, вчера же сами сказали, что языка взять будет сложно. Вчера не было той информации, что сняли с пленных, а языки сами пришли. Мы их не звали, мы дружно задымили, и Варк поведал мне информацию с допроса и почему Сати отправилась на вылазку. Допрос пленных не дал каких-либо серьезных данных. Все, что они знали, что на планету взглянула третья сила, и белый бог ее испугался. Испугался настолько, что частично утратил контроль над ситуацией, а точнее с ним трижды прерывалась связь. Такого не было ни разу с тех пор, как паразит появился на этой планете. Понимая, что это серьезная проблема, и что третий, кто сюда возможно придет, может быть посильнее белого, вожди и цари местных племен созвали войска на защиту своих столиц и готовились дать бой буквально на своих землях. Паразит успел через порталы выпустить еще сотни тысяч тварей, которых жрецы смогли заманить в горы и столкнуть с легионами лис, но и жрецы потеряли связь с богом в третий раз, а также контроль над тварями, которые, таки встретив сопротивление со стороны лис, всей ордой полезли на внутренние земли. Это все, что было известно пленникам. Удалось ли восстановить связь, никто не знал. О войсках, что стоят возле Красной Цитадели, им было известно побольше. После поражения Улит, так называлась та крепость, где мы сражались, они потеряли почти всех гоплитов и весь цвет армии. Поэтому Сати решила наведаться в гости, подпалить десяток палаток и навести шухера, а потом свалить нафиг. Пусть сидят и ждут. А кто может быть этим третьим? Сущность, вряд ли, эти территории давно под колпаком системы, чтобы сюда пролезть соседям им надо с десяток миров взять прежде, чем доползут до нас, не знаю, землянин, но это или еще один паразит или кто-то похожий, понял, отстал, а тем временем меня грызли странные мысли, что я возможно являюсь тем фактором, из-за которого этот некий третий и обратил внимание на планету, еще когда путешествовали с Даном, попался мне алтарь Мора, который в моих сумках куда-то запропастился. Быстро спрятавшись в палатку, чтобы никто не видел, я начал копаться в сумках, а было у меня их просто дохренища, и ничего не нашел. Мляя, если алтарь был в той сумке, что я отдал толстяку, то это кобздец. Так, мне нужно посоветоваться. Корень, можно с тобой поговорить? С глазу на глаз, корень молча отставил оружие и зашел ко мне. Я еще ничего рассказать не успел, как он сказал всего одно слово. Мор, как понял, считай, что чутье. На самом деле ты несколько раз проговаривался. Рассказывай. Так получилось, что у меня был алтарь Мора, не спрашивая откуда, трофей. И он был в той сумке, которую толстяк отдал этому пацаненку. Это может быть он, не просто может, а скорее всего. Если алтарь с родных планет Мора, то он работает как передатчик, сообщая хозяину свое местонахождение. Если паренек дурак и попробует его достать и поиграться с ним, то он спокойно может захватить разум и заставить того подготовить ритуал для вызова моровских тварюк. Им много энергии не надо, только зацепиться. Как я понимаю, в чистые руки, без перчаток ты его не брал. Да я вообще, кажется, его не брал. Говорю же, в трофейной сумке завалялся, а потом в суматохе я просто про него забыл. Все плохо, забыть про алтарь, который даже система купила бы за 500 000 минимум, не говоря уж о торгашах. Да я смотрю, ты богач, да землянин, деньги сквозь пальцы текут. Хах, дело дрянь, нужно рассказать Сати и остальным. Прорыв морцев, это однозначно и плохо. Там могут участвовать несколько десятков тысяч тварей, вплоть до королев, а у них уровни выше 25-го, всегда. Есть что-то еще интересное, Сати меня прибьет, я и так тут дел натворил, войну устроил вон. Ее друзей поубивали. Она меня во всем еще в самом начале обвинить успела. А из интересного, пока не уверен, так что скорее всего нет. Предлагаю обсудить этот вопрос по завершению контракта. Возможно, мне нужно будет еще посоветоваться. Ну если по делу, то ты тут не виноват, не ты бы убил того юнца, так они бы попробовали отомстить и поубивали других. Вылазку и план по удару и захвату крепости они точно готовили давно. Так что твоей вины я особо не вижу. Ты просто ускорил эти события. Вот с Мором такая вещь уже не прокатит. Конечно, он изрядно ослаб. Последние тысячи лет сплошные поражения. Да и охоту за ним ведут все, кто хоть немного любит деньги. Если только портал не с потерянных планет, вот оттуда может вылезти что угодно, смотря сколько веков они готовились. Мне кажется, я на какой-то миг потерял чувство спокойствия, потому что чуть не ударил себя по лбу и не закатил глаза. А вот корень все сразу понял. Причем понял правильно. И явно обрадовался. О, мой юный солдат, да мы с тобой еще повоюем. Ты свой секрет храни хорошо и смотри, не умри раньше времени. Ты теперь очень важный юноша. Убивать и пытать тебя никто не будет. Не переживай, деньги правят этим миром. Поэтому и с тобой мы решим все деньгами. Вот только сбежать теперь даже не думай. Хорошо, я тебе друг, пока ты не натворишь глупостей. Будет надо, отрублю ноги и руки, потом приведу в отличное место, где ты быстро восстановишься, мы совершим сделку и либо разойдемся по своим делам, либо поучаствуем в одной славной драке вместе. Я буду не против. Что скажешь? Это похоже на ультиматум, уныло ответил я. Да и куда мне сейчас рыпаться? Убить не собираются, и то ладно, я тот еще разведчик, со стажем, ага. Вскрыли все мои секреты как консервную банку. Ну извини, как есть. Такие вещи надо прятать гораздо дальше. У нас и так были подозрения на твою связь с Мором как минимум. И то картинка до конца не складывается. Очень уж штурмовики твои древние смущают. Как оно, в саркофагах спать тысячелетия? Нормально. Ничего не отваливается? Да я не, договорить я не успел. Раздались крики, и мы быстро выскочили из палатки. Сати дала жару и теперь валит. Собираемся. Пора возвращаться к армии. Радостно проорал Варк, и вскочив на юнита, дал сразу полный ход. Я даже палатку собирать не стал, у меня только шатров с десяток, а такой мелочи и подавно. Поэтому быстро собрав только то, что может пригодиться, мы с Корнем также оседлали юнитов и поехали следом. Бо следовал за нами не отставая. Очередная гонка началась. Глава 15. Без приключений мы добрались до основных войск уже ближе к утру следующего дня, старательно обходя любые обжитые места. Добрались, чтобы я смог, наконец, оценить, что же это за город такой, что местные называют его священным. Правда, особо рассматривать там было нечего, я видел только высокие, полуразрушенные стены, какие-то развалины здания и красноватый туман, стелящийся по улицам. Гораздо больше мое, да и все мнение нашей команды занимало разворачивающееся под стенами этого города сражение, а там было на что посмотреть. Тревор, достаточно спокойно, не тратя время на разграбление и уничтожение мелких городков, быстрым маршем вывел войска на финишную прямую, собрав в конце пути все свои силы в кулак. Железная дисциплина его полукровок, работающих как единый механизм, зачаровывала и немного пугала. Это действительно была настоящая сила. Казалось, один удар, и дело закрыто. Ну какой армии хватит сил противостоять легиону гоплитов? Оказалось, что такие силы есть, и это не проклятые, а настоящая тьма тварей бога-паразита. Во всяком случае, вся долина в устье реки кишела тварями в неимоверном количестве. Даже на первый взгляд их было раз в 20 больше, чем вся армия лис. Скорее всего, Тревор знал от разведки, что его ожидает, потому-то он не стал сломя голову нестись навстречу тварям, а заранее подготовился. Армия, выйдя на простор, принялась активно укрепляться, строя из местного леса укрепления и копая рвы. Леса с двух сторон от легионов также активно уничтожались, создавая непроходимую стену для тварей, так что атаковать они могли только в лоб. «Неужели он надеется победить такую жуть?» – пробормотал я, оценивая количество противника. «Как по мне, так надо срочно смазывать лыжи. Мои войска на наместнике смотрелись на фоне тварей просто мелюзгой. Твари не были одинаковыми, я мог даже издалека классифицировать и разбить их на несколько десятков видов, как шустрых, похожих на помесь кузнечика и человека, огромных пауков в несколько человеческих ростов, и таких же здоровенных многоголовых тварей, с невероятно длинными шеями. Многие человекообразные твари были неплохо вооружены, причем весьма разнообразно. Дикий зоопарк монстров просто. Что делаем, Сати? Едем к Тревору. Варк, разглядывающий твари с не меньшим интересом, чем я, поинтересовался у девушки, задумчиво смотрящей в карту. Нет, пока нет. Посмотрим начало. Не знаю, чего ждали жрецы, а они, похоже, контролировали армию тварей полностью. Значит, связь с паразитом восстановилась. Но сражение начал Тревор. Были сняты собранные ряды чистоколов, открывая пространство для гранцеров и сначала не спеша, постепенно набирая скорость, оттуда начали выкатываться всадники, один отряд за другим. Он пустил гоплитов, причем всех. Вот это сейчас там будет жареха. Сати, может, присоединимся? Не хотелось бы пропускать момент триумфа, тем более что тут просто гора опыта, даже для нас. Нет, Варк, твой восторг неуместен. Я думаю, поэтому, прошу, не мешай. Только на глаз в атаке участвовало около 6000 всадников, и я с нетерпением ждал удара. Это обещало быть чем-то грандиозным, и мои ожидания оправдались, но если я думал, что Тревор ударит прямо в центр, рассекая твари пополам, то он поступил более правильно, выбрав удар в массу, толпящуюся с правого фланга, вдали от стен. Если удастся отрезать эту часть орды, то будет уничтожена минимум десятая часть тварей. А это какой-никакой успех в данном случае. От ослепительной яркости и неимоверной плотности огня пришлось даже немного зажмуриться. Удар был по-настоящему впечатляющим и весьма удачным. Вражеские твари сгорали и уничтожались рядами под оглушительные вопли своих товарок, раздававшиеся со всех сторон. Но почти сразу же вся масса врага пришла в движение, бросившись навстречу как легионам, так и гранцерам, разделившись практически поровну. Настоящее море в шторм, против небольшого деревянного копья. В этот момент мне, как стороннему наблюдателю, неожиданно стало ясно, что сил разорвать и оторвать кусок орды недостаточно. Требовалось в 5 раз больше воинов, чтобы нанести решающий удар. Поэтому такой яркий прорыв вначале постепенно замедлялся и почти остановился, наполняясь огромной массой воинов и гранков. Практически сразу возникло понимание, что положение наших воинов критическое. Это означало, что и гоплитам тоже не удастся удержаться, несмотря на то, что в атаку пошли их сотни, время и ограничение защитных аур играло против гоплитов, а уничтожив их, легионы твари уничтожат с еще большей легкостью. Но моя неопытность в тактике ведения боев сыграла против меня. Я поспешил списать гранцеров, не ожидая от них ничего значительного, так как сделать что-то в окружении такого количества врагов, это надо уметь, и оказался неправ. Гранцеры, да их командар умели. Ворвавшаяся в тьму тварей масса воинов, прорвалась почти до середины строя тварей, и там, собравшись в огромный кулак, который тут же окружили со всех сторон, неожиданно развернулась и пошла обратно, причем пошла в достаточно быстром темпе. Секрет оказался прост. Гоплиты в первой атаке не использовали свои ауры, они просто мчались под прикрытием 1000 фаерболов, полагаясь на силу обычных воинов. Зато обратно, всадники выходили наоборот. Основная ударная сила стала состоять из сотен гоплитов, покрытых защитной аурой и прикрывающих отступающих всадников, чьи умения оказались на откате. Поэтому резкое движение массы тварей навстречу всадникам оказалось прорвано достаточно быстро. Неуязвимые для врага воины выкашивали воздушными потоками и огненными кольцами целые 1000 тварей, попутно также рубя их и выпуская сотни и тысячи слуг против врага. Получилось, что заходило в прорыв 6000, а выходило, если учитывать юнитов, почти в 2 раза больше. Еще 1020 юнитов остались сражаться в окружении, прикрывая фланги и живых воинов. Эта тактика привела к впечатляющему эффекту. Поначалу все казалось безнадежным. Орда врагов была огромной, и казалось, что она поглотит любую армию. Но они выкрутились и выкрутились невероятно. Пожалуй, эта битва станет для меня уроком. В войне важно не только количество воинов, но и умение использовать их силы и способности в нужный момент. Тактические приемы, хитрости, координация действий могут превратить даже самое безнадежное сражение в победу. Да, гоплиты потратили огромное количество юнитов, но в данном случае размен был оправдан, как и удар. Конечно, уничтожить десятую часть армии врага не получилось, но и те десятки тысяч, что пали под таким ударом и на обратном пути, неплохо так ослабляли армию врага. Гранцеры успели окатиться за укрепление почти в полном составе, потери даже на глаз оценивались всего лишь в несколько сотен. Умеют же заразы. Напоследок гоплиты выпустили в бой последние несколько тысяч юнитов, сплошной массой ударивших в бегущих монстров, надеясь задержать их прорыв хоть на какое-то время. Вот только волна атакующих тварей не собиралась останавливаться, она то как раз наоборот поперла на готовящееся укрепление, да так, что между последним всадником и заходящим вглубь укрепления и первой тварью было расстояние достаточное для фаербола. Юниты просто исчезли в этом потоке, а дальше началась очередная огненная волна, выпущенная навстречу несущейся вперед орде. Мы уже около получаса наблюдали все это действо, и даже было общее мнение, что атака захлебнется, пока в дело не вступили монстры другого типа, как раз из разряда гигантов. Вот тех не брал огонь совершенно. Они беспрепятственно, сминая тела своих же собратьев, доползли до первых линий укрепления и принялись неторопливо их разбирать. Даже со стороны было видно, что им абсолютно фиолетово на огонь и потоки воздуха, которыми пытались их уничтожить. Да и обычное оружие мало что могло с ними сделать, там толщина шеи у многоголовых уродцев была в рост человека. Тут и там мелькали защищенные аурами фигурки, яростно рубящие шеи и головы монстров, и им даже это удавалось. Вроде даже удалось замедлить наступление тварей, Казалось, они дальше не пройдут, когда выкрик Мана привлек наше внимание. Он показывал рукой на развалины города, а оттуда, нескончаемым потоком переваливаясь через древние разрушенные стены, выползали все новые и новые орды тварей. И так нескончаемое море увеличивалось еще больше, и конца вызываемых тварей просто не было видно. «Все, идем к нашим, тут больше нечего делать, нужно предупредить о том, что через портал идут подкрепления. У жрецов устойчивая связь с проклятым ублюдком, значит, скоро мы будем нужны». Сати, скомандовав, бросилась с бешеной скоростью в сторону отчаянно сражающихся легионов. Мы следом. Два десятка гоплитов все-таки сила, и сила немалая. К моменту, как мы оказались в пределах лагеря войск, первая линия обороны была уже прорвана. Вторая держалась за счет откатившихся гоплитов. Третьей просто уже не было. Тревор не стал стоять насмерть. Место, конечно, было удобное. Фронт шириной в полкилометра позволял создать весьма плотный огонь и перекрыть все пути атаки врага на несколько раз. Сколько уровней взяли легионеры и сколько тварей они уничтожили, не скажет никто, но это явно были какие-то невероятные цифры. Наш отряд как никогда оказался вовремя, пока большинство гоплитов были на откатах умений, а те, что сражались с гигантами, постепенно отходили, по мере прекращения работы аур. Тем не менее, минимум трех тварей они умудрились завалить. Осталось еще две, остальные гиганты застряли почти в полукилометре от легионов и только начинали неторопливое свое выступление. Атака, гоплиты. Землянин, не лезь без ауры, выпускай своих, бо. Слышал, выпускаем зверушек. Проорал я толстяку, сразу же выполняя приказ и уходя в сторону. Сегодня я только прикрытие, и мне остается только смотреть, как товарищи сражаются. Удар нашей группы, по крайнему монстру, уже лишившемуся трети голов, был крайне удачный. Пока тварь пыталась сбросить и истребить легионеров, она немного развернулась, подставив шеи под острые рога юнитов. Самые безбашенные, покрытые аурами, прыгали прямо со своих юнитов на шеи и пытались нанести максимальные повреждения до того, как их снесет ответным движением. Я пустил фаербол в приближающуюся толпу монстров и выпустил очередную партию юнитов. Дохли они стремительно, причем как от твари, так и союзнического огня. На этот раз сам зануда и его монстры, которые встретили тут себе достойных соперников среди тех, кого не успели прожарить. Близко я подойти все равно не рискнул, мне оставалось только наблюдать, как безумец Варк, скатившись по одной из шеи прямо на туловище монстра, вскрывает его тушу словно открывашкой, используя жуткий на вид топор, как к нему присоединяется Сати и длинным копьем, пробивает тушу с удлинением, пронзая нежную плоть под броней на добрые полтора метра, и затем как-то даже небрежно ковыряет рану, чтобы потом, запустив туда фаербол, взорваться огненным кольцом, добивая тварь. Корень и его воины действовали немного по-другому. Вооружившись длинными алебардами, они впятером за один-два удара отрезали голову твари и вообще работали как машины по переработке монстров. «Смотри и учись, котяра, когда-нибудь и ты будешь таким крутым». До того, как откатились их ауры, мои союзники успели завалить всех гигантов, что оказались впереди. И можно сказать, что наступила передышка. Легионеры по-прежнему вели активный огонь, но пока не подошли неуязвимые для фаербола новые твари, это была игра в одну сторону. Ответить тварям было просто нечем. Ни одного активного умения я пока от монстров не видел, во всяком случае эффективных умений. Нет, там были разные монстры, некоторые использовали ускорение, какую-то дополнительную броню, каменные стрелы даже летели в нашу сторону. Но против взрывающихся металлических шариков, являющихся основой фаербола, ничего противопоставить они не могли. Я даже успел расслабиться, засылая все новые и новые группы для прикрытия то корня, то сати, считая, что тут мы встанем надолго, как неожиданно послышался приказ отступать. Отступать? Вы чего? Отлично же идет. Но оказалось, все не так уж и радужно. Легионы несли потери, гоплиты несли потери, и если атаки будут продолжаться бесконечно, то придет время, когда не хватит огня и воины будут на откатах, и тогда в рукопашной схватке монстры прекрасно покажут, для чего они созданы. Судя по идентификации, меньше десятки там в принципе не было, похоже, это не та орда, что сражалась в горах, а новые твари. Кот, уходим за Сати. Бросай всех слуг в прикрытие, коротко бросил Корень, и я, присоединившись к нему, повернулся и двинулся назад. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что армии Тревора просто нет за спиной. Пока гоплиты, в полном составе, сражались на укреплениях, он один за другим увел все легионы на 10 километров назад, где уже были подготовлены новые линии обороны. Между двумя линиями усиленно рыли землю несколько тысяч гранцеров, готовых прикрыть отступление и надавать по щам наступающему противнику. Благо узкое горлышко не позволяло противнику выпустить массу тварей. Епть, вот это я понимаю уровень тактики. Тревор не собирался давать генеральное сражение, на котором решится исход, прекрасно понимая, что этим, по сути, потеряет всю армию, даже если перемолоть всех тварей бога-паразита и удастся. Каждые 10-12 километров команды саперов, назову их так, готовили укрепления для отступающих и огрызающихся легионов, не дающих противнику набрать критическую массу для достойной атаки. Такое неспешное отступление продолжалось, пока не закончились леса. Твари не собирались отставать, гоня нас назад к берегу. Очень скоро я снова увидел развалины улит, на которых возились люди, подготавливая к обороне. На очередном привале, дождавшись своей очереди на отдых, я слушал Корня и под его руководством усиленно занимался чисткой всего своего приличного арсенала. Тот решил так: раз пока невозможно сделать меня полноценным гоплитом, то уж привить правильные навыки сам стиратель велел, и гонял он меня как новобранца, объясняя, что и как я делаю неправильно. В общем, делом даже во время отдыха были заняты все. Тревор очень серьезный стратег и тактик, опыт чувствуется. Отходить от огромной орды монстров, потеряв такую незначительную часть войск, используя все преимущества лесистой местности, это надо уметь. Остается вопрос, как он пройдет местность без лесов. Мне кажется, тут нам наступит хана, там впереди еще прилично двигаться, а потом еще и заниматься загрузкой на корабли. Не думаю, что твари дадут нам это сделать свободно. Будет нам еще кровавая жопа. Протирая масляной тряпочкой клинок, блестевший так, будто его только выковали, вставил я свое мнение. Несмотря на нашу предыдущую беседу и почти угрозу со стороны Свардгардца насчет моей небольшой тайны, внешне, между нами, ничего не изменилось. Корень запретил мне говорить хоть кому-либо про алтарь, пока он не найдет подходящего момента, и с тех пор он пытался сам выловить Сати и переговорить с ней, пока неудачно. А я готовился свалить нахер от всех. Мне уже остопротивило до чертиков быть куклой для битья, с потенциальной возможностью получения ножа в спину, если я буду упираться, и мы не договоримся. Остается только дождаться подходящего момента и привет казармы. Бо выберется уж сам. Координаты торгового мира с демоном у него точно есть. Там и встретимся, когда придет мой заказ. И когда я прокачаюсь. Этого момента я ждал с нетерпением. С одной стороны, мои мысли крутились именно об этом. С другой, я думал о том, что, наверное, впервые после того, как оказался повязан с системой, я не чувствую ужаса и страха внутри, с которыми я отчаянно боролся, бросаясь в безумные атаки и совершая другие не менее глупые действия. Сложно быть личностью, когда ты просто песчинка в жерновах системы, где таких как ты мириады, а еще более прокачанных и того больше. Просто представляя себе масштабы того, что вокруг меня, у меня начинало срывать крышу. Может, другим и было проще адаптироваться, а мне до сих пор нет. А тут, вычищая по приказу и под надзором опытного наставника оружие, я чувствовал себя, если не нужным, то по крайней мере не брошенным в ведро щенком, пытающимся выбраться, но заранее обреченным на смерть.